призыва к борьбе. Их невозможно заковывать в регламенты лагеря строгого режима. Как странное тюремное дерево. Сейчас я вложу листки в конверт. Мне дали 5-минутное свидание с тобой. Но в тюрьмах обычно такие встречи разгорожены плотной сеткой. Через тесные ее ячейки я все всматриваюсь, хочу разглядеть твое лицо, но оно тает, разъятое на миллион точек, как на растре газетного клише. Я не могу дотронуться до него рукой. Но у меня есть ощущение, что я коснулась твоего душевного мира. И не ты у меня. Я у тебя черпаю твердость. Память. Июнь работал, как трудолюбивая пряха. Мириадами тополиных веретен он прял лето, расточительно забивая очесами все закоулки бульвара. У бетонированной кромки пух вскипал 9-м валом, и бурик, нырнув в пышную пуховую гряду, сразу перестал быть жесткошерстным фокстерьером. Он превратился в пуделя. Или даже в балонку. Видимо, внешняя трансформация повлияла и на собачий характер. Без обычного наглого лая Бурик подошел к скамье и почтительно уставился на человека, сидевшего там. Я увидела человека еще раньше. Я обратила внимание на его позу. Согнутый, спрятавший лицо в ладони, упиравшийся локтями в высоко поднятые колени. Высоко поднятые, потому что пространство между землей и сиденьем было мало для его длинных ног. Мне показалось, что на голове сидящего тюбетейка, черная с белым крестом в центре. Хотя собака стояла беззвучно, человек ощутил ее присутствие, поднял голову, посмотрел на Бурика, на меня. «Наконец-то», — сказал он. «Что наконец-то?» «Наконец-то пришли. Я уже час вас жду». В голосе Мемоса просачивалось нетерпеливое недовольство. Странно, что я не узнала его сразу. Но, видимо, дело было не в том, что после знакомства в боссином кабинете я напрочь забыла о его существовании. Завтра Кирюха сдавал геометрию устную, и ни о чем другом в доме не говорилось. «Случилось что-нибудь непредвиденное?» Я села рядом. «Ничего. Просто собаку надо было вывести час назад». «Верно. Но это обязанность моего сына. Я ненавижу гулять с собакой». «Но если парень занят, зачем же мучить пса? Тем более вам известно, что я торчу здесь». «Я совершенно забыла, что каждый вечер вы сидите у меня под окнами. Извините». Я отвечала покорно. «Как это вы вдруг забыли? 20 лет подряд человек только то и делает, что сидит на бульваре и отсчитывает по фасаду ваше окно». «Извините, завтра у меня у сына геометрия устная. Он трусит, совсем заморочил мне голову. Тут про все забудешь». Наконец Мемос расхохотался. «Молодец», — сказал он. Он похвалил меня за то, что я приняла игру, а не стала допытываться, как это он вдруг очутился здесь. Теперь он мог спросить: «Вы живете в этом доме?» «В этом». Мемос наклонился к Бурику и погладил пух, облепивший пса. Никакой тюбетейки не было у него на голове. Это на черном бобрике волос белело крестообразное клеймо седины.